По случаю Дня Солнца и Дня Основания Корейской Народной Армии, Компартия Италии выпустила на римской типографии Карло Келлини брошюру и бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Революционным идеологическим наступлением ускорим процесс достижения окончательной победы.